Глава 10. «Да», — протянул артист. Иллюстрация к басне Крылова «Мартышка и очки». Он в который уже раз пытался разобраться со счетчиком, принесенным Кузьмой. Нажимал кнопки, пробовал возможные комбинации. Когда не получилось наскока, подошел более методично, составил список сочетаний на бумаге и последовательно набрал каждое. Не помогло. Макс пришел с двумя бокалами пива, один поставил перед артистом, но тот словно не замечал, продолжая возиться со счетчиком. «Не получается? Твою мать!» Хотелось швырнуть неподатливый девайс в стену, чтобы разлетелся на мелкие осколки, но приходилось сдерживать свои порывы и эмоции. «Может, ты что-то не так делаешь? Возьми и сам попробуй, раз такой умный». Лощина протянул руку. Плохо скрывая кипящую внутри злость, артист силой вложил отсчетчик в ладонь товарища. Макс несколько секунд смотрел на прибор, потом положил его на стол рядом с собой и взялся за телефон. Проигнорировав вопросительный взгляд артиста, он набрал номер и приложил трубку к уху. Секунд через 10 ему ответили, и завязался разговор. — Здорово, братуха. Как сам? — Ну, отлично. Как мои? — Мои как? Артист с удивлением посмотрел на Лощину. — Мои как? Имелась, конечно, вероятность, что Макс спрашивал о родителях, а братуха — просто фигура речи, но почему-то показалось, что на другом конце именно его брат, а интересуется Макс о своей семье, о жене, детях. «Да ты что!» Судя по улыбке, Лощина мысленно находился уже где-то далеко. «Вот засранец!» «Ну ты всыпал бы ему!» «Вот правильно!» «Ха! Вот так, Серега, скоро гонять нас начнут!» «Да-да, у меня нормально, нашел!» «Но не все так просто!» «Да, разберемся!» «Слушай, Серег, помощь твоя нужна!» Можешь прислать кого-нибудь с одним девайсом разобраться. Военный модернизированный счетчик аномальной активности. Очень нужно и как можно скорее. Да, ждем. Всем привет передавай. До связи. Он отложил телефон и, как ни в чем не бывало, продолжил жевать салат. — Вот так просто? — спросил артист. — Да. А что? Невозмутимость Лощины вызывала удивление. Еще больше изумляла многослойность нового знакомого. Похоже, тот лишь изображал из себя этакого простачка с пудовыми кулаками, а на деле был гораздо сложнее. Интересно, кого именно Лощина нашел, что у него непросто и с чем он разберется? Артист нисколько не сомневался, сейчас ответа не добиться, поэтому заговорил о том, что удивило больше всего. «Ты не говорил, что у тебя есть брат. Я имею в виду, кроме Добрыни». «О, — кивнул Макс и отпил из бокала. — Серега, он старший». «Старший? Я почему-то думал, что...» «Не, Никита был у нас младшим, хотя и самым здоровым». «Ясно», — задумчиво протянул артист, потом поднял свой бокал. «За Добрыню». «За Никиту», — поддержал Лощина. Они выпили, не чукаясь. Потом оба замолчали, задумавшись каждое своем. Только когда официант принес тарелки с горячим, артист продолжил. — Значит, ты женат, и у тебя есть дети. Это был не вопрос, а утверждение. Макс не ответил, продолжал резать мясо у себя на тарелке. — Один, двое, два пацана. Отложив нож с вилкой, артист удивленно посмотрел на Лощину. — Какого же хрена ты здесь делаешь? — Вот прямо сейчас ем отбивную средней прожарки из мяса неизвестного мне существа, но точно не из свинины или говядины. — Я серьезно. Какого рожна ты приперся в эту сраную зону, когда у тебя дома жена и двое детей? Теперь и Макс отложил приборы. — Мы так решили. — Кто мы? — Мы все. Собрались всей семьей и решили. — Решили что? — Макс, хватит юлить. «Если с девайсом разберемся, — артист с легкостью перенимал манеру разговора собеседника, — то нам еще в зону идти вместе, а там без доверия никак». Лощина вздохнул, отодвинул тарелку, посмотрел из-под лобья. собрались всей семьей и решили, что надо искать, где и как погиб Никита, и по возможности наказать виновного в его смерти. О как! Признание Лощины не стало такой уж неожиданностью, но сам факт откровенности, прозвучавший впервые с момента их встречи, не мог не радовать. Виновного — это значит сувенира. По имеющимся сведениям — его. Откуда сведения? Скажем так, Серега работает в организации, которая позволяет получить какую-никакую информацию. Не успел артист произнести протяжное «понятно», как у Макса зазвонил телефон. «Да, бар Шляпа. 10 минут? Хорошо». Отключив аппарат, Лощина посмотрел на артиста. «А давай-ка все же поедим». Тем самым дал понять, что разговор окончен. «Вот что ты за человек?» — возмущенно проворчал артист и принялся за еду, понимая, что дальнейшие расспросы бесполезны. Ровно через 10 минут после звонка возле их столика появился молодой высокий парень, опрятно одетый, спортивного сложения, и без предисловий спросил. «Этот девайс?» «Да», — ответил Макс, похоже, тоже слегка обескураженный предельно деловым поведением незнакомца. «Можно?» Артист протянул ощечек парню, ни на миг не задумавшись, что отдает столь драгоценное устройство совершенно незнакомому человеку. Парня это, похоже, тоже не смущало. Не отрывая внимательного взгляда от счетчика, он произнес: «Куда мне присесть?» Артист огляделся и подтянул ближайший стул. Техник плюхнулся на него, пробормотав «спасибо», выудил из внутреннего кармана небольшой планшет и соединил его с исследованием девайсом 10-сантиметровым кабелем. Около минуты производил какие-то манипуляции с сенсорным экраном, потом вдруг замер. Мгновенный укол горькой досады ужалил артиста в самое сердце, которое, казалось, в это мгновение перестало биться. Кранты счетчику. Только теперь появилась мысль о том, с какой стати вообще отдали девайс этому хлыщу. Почему даже не спросили, кто он и откуда? «Готово», — произнес парень. Отсоединил свой планшет и отдал счетчик Максу. Артист облегченно выдохнул, когда товарищ показал ему экран устройства с активным и доступным меню. Спросил у незнакомца. «Пиво? Было бы неплохо. Темного, если можно». Когда перед ним поставили бокал, техник выпил напиток, вытер платком губы, молча встал и ушел. «Не, ну, в принципе, логично», — проводил ее взглядом артист. «Не здоровался, значит, и прощаться не надо». «Брось, не докапывайся. Тебе с ним чего, детей крестить? Ты его больше никогда и не увидишь». «Знаю, но все равно как-то. Так где, ты говоришь, работает твой брат?» Лощина перебросил счетчик через стол и сказал: «Изучай». Как ни пытался артист пересилить себя, но слишком долгим и сложным стал для него путь к этому самому моменту. Поэтому не стал откладывать и погрузился в исследование цифрового содержания устройства. Нетерпеливо просмотрел список режимов работы, настройки на типы аномалий, погодные условия, способы определения координат и, наконец, добрался до карты. К его удивлению, она оказалась трехмерной, с уймой мелких деталей, возможностью располагать изображение под любым углом обзора и прокладывать маршрут с учетом уже известных аномалий. «Ничего себе!» — пробормотал он невольно. «Что там?» — спросил Лощина. Артист рассказал, но тут же добавил. «Хотя я не уверен, что это удобно — смотреть на экран постоянно. Если только использовать для предварительного выбора маршрута, но потом все же лучше ориентироваться, так сказать, в режиме реального времени. Тем более аномалии нередко бывают блуждающего типа, сливаются друг с другом, растут. И где в одной ходке встретил жим-жим метрового диаметра, в следующей или через одну запросто может оказаться ловушка в 2, а то и в 2,5 раза шире». «Ну да», — согласился Макс. «Так что там с лабораторией?» «Ищу, не торопи». Прошло еще несколько минут в напряженном ожидании, прежде чем поиски увенчались успехом. Метка «Минотавр» появилась в правом верхнем углу экрана. Нажав соответствующую кнопку, артист в один миг получил координаты объекта, примерный путь с 2 альтернативными вариантами, начинавшихся в 3 различных точках. И для полного счастья план-схему внутренних помещений всего лабораторного комплекса. «Джекпот, Макс», — проговорил он. тут есть все. — Да ты что, как в Греции? — Почти. Координаты, маршрут, все. — Сувениру будешь звонить? — А вот хрен. Артист отложил счетчик и откинулся на спинку. — До завтра подождет. Не заслужил. — Как скажешь, — не стал спорить Макс. — Когда отправляемся? — Завтра. Утром к сувениру зайдем, если трезвый, покажем карту, спросим совета. Если нет, то пусть бухает дальше. Разумно. Где встречаемся? Да в его берлоге же и пересечемся. Слежку артист заметил почти сразу. Стоило удалиться от шляпы на полсотни метров, как с лавочки, мимо которой он недавно прошел, поднялся парень в серой куртке и бейсболке и направился следом. Несколько месяцев постоянных ходок в зону научили чувствовать опасность. Кожей, кончиками пальцев, позвоночником. Сейчас же буквально каждая клеточка призывала насторожиться. Уголком подсознания он почувствовал себя героем шпионского боевика, резидентом, на которого охотятся вражеские спецслужбы. Темные проулки, залитые тусклым оранжевым светом фонари, поблескивающие от ночной сырости асфальт, молчаливые фигуры в бежевых костюмах и шляпах, навязчиво преследующие... — Именно, фигуры! — кольнула мысль. Если не показалось, и парень с лавочки действительно идет за ним, то вряд ли один. Взгляд быстро прошелся по окрестностям. Впереди у тропки, ведущей в парк, через который артист обычно ходил домой к Светлане, стояли двое. Курили, кажется, о чем-то беседовали. В его сторону не смотрели, один засмеялся, видимо, над шуткой другого. Может, и ничего особенного, может, люди действительно просто стояли и разговаривали, но все его чувства кричали об обратном. Решил перестраховаться, свернул в сторону, краем глаза пытаясь заметить движение, если курильщики пойдут за ним. Заметил. — Твою мать! — процедил сквозь зубы. — Значит, не паранойя, не показалось, значит, правда ждали. А теперь преследовали. Делать вид, что он ничего и никого не заметил, было уже поздно. Хотя на глаза попалась вывеска продуктового магазина. Витрина залеплена пленкой с изображением свежеиспеченного хлеба и подсвечена изнутри. Открыто или нет, не понять. Лихорадочно пытался вспомнить режим работы магазина. Ведь бывал там не раз, но вывеску посмотреть не удосужился. «Только бы работал, только бы работал». — проговаривал артист про себя, будь то молитву. Несмотря на сильнейшее волнение, что сейчас испытывал, вид он сохранял невозмутимый, слегка уставший и даже вялый. Пусть думает, что он легкая добыча и никуда не денется. Еще один субъект нарисовался справа. Все, коробочка. Усилием воли не позволял себе ускориться. Все так же спокойно, надеялся на это, шагал к продуктовому. Напряженно выискивал взглядом вывеску. Не нашел. Гадство. Что, если закрыто? Он торкнется, подергает за ручку, развернется и столкнется лицом к лицу с преследователями. Тогда лучше попытаться бежать сейчас, пока не зажали полностью. Он уже несколько раз пожалел, что не отдал о счетчик лощине. Сомневаться не приходилось, что все именно из-за устройства, уж больно удачно момент выбрали. Да и не из-за чего больше. Времени на размышления не осталось. Либо пытаться уйти через магазин, либо бежать прямо сейчас. Разум настаивал на побеге, интуиция влекла вперед к двери. Опять-таки зона научила, что в некоторых ситуациях разум лучше отключать. С замиранием сердца взялся за ручку, потянул. Звякнув колокольчиком, дверь открылась. Покупателей не казалось, только продавщица за прилавком посмотрела на артиста усталым, оценивающим взглядом, ставшим удивленным, когда он, едва зайдя в магазин, схватил с витрины тяжеленную стеклянную емкость с наклеенным ценником, в которой был выставлен спрессовавшийся от времени и влаги сахарный песок. Потом метнулся в сторону от двери и затаился. — Эй! — воскликнула продавщица. — Ты чего творишь? А ну поставь обратно и вали, а то сейчас ментов выза... Договорить она не успела. Дверь снова открылась, и вошел один из преследователей. Стеклянная посудина полетела ему в голову, но противник успел среагировать и уклониться. Вместо темечка банка попала в плечо и отлетела в сторону. Продавщица вскрикнула и ломанулась в подсобку, подальше от возможных неприятностей. Не желая терять инициативу, артист ринулся в атаку. И тут же нарвался на несколько жестких ударов, показавших, что перед ним профессионал. Сразу пришло понимание, победителем из этой схватки не выйти, уж слишком разный уровень. Предательская слабость в одно мгновение завладела телом. Только вот сдаваться артист не собирался. Борясь с собственным страхом, пытался оценить ситуацию и найти выход из нее. Изначально он планировал оглушить первого вошедшего преследователя и свалить через подсобку, в которой сейчас скрылась продавщица. Но по свойственной многим планам особенности замысел артиста провалился, и теперь нужно придумывать что-то еще. На глаза попалась емкость из-под сахара, по большей части рассыпанного по полу, а частично еще остававшегося в банке. Подхватив ее, артист развернулся и замахнулся. Противник уже приготовился его встречать, приняв боевую стойку. Вот-вот должны появиться остальные преследователи. Счет шел на секунды. Изобразив испуг, артист сделал вид, что побежал в дальний конец магазина, где располагался вход за прилавок. Как только почувствовал сзади движение, резко развернулся и ударил банкой, все еще зажатой в руке. В этот раз уловка сработала, и, не ожидавший нападения преследователей, рухнул на пол в россыпи стеклянных осколков и остатков сахара. Артист забежал в подсобку. Притаившаяся в углу продавщица взвизгнула, но он шикнул на нее, приложив палец к губам и шепотом спросил. «Выход там?» — указал на дверь, которой заканчивался узкий коридор. Женщина несколько раз быстро кивнула. «Заперта?» Продавщица помотала головой. Оставив ее приходить в себя, сам побежал дальше. Он лишь надеялся, что среди преследователей не оказалось настолько сообразительных, чтобы догадаться перекрыть запасный выход. На его счастье, задний двор оказался пуст. Только два бездомных пса настороженно подняли головы, прекратив копаться в мусоре возле переполненных баков для отходов, но, увидев, что человеку не до них, продолжили свое занятие. Подперев дверь, найденным возле стены обломком трубы, артист побежал. Сначала хотел опять направиться к Светлане, но вдруг подумал, что те два парня, что курили и шутили, стояли как раз там, где он обычно ходил, а значит, знали, куда направлялся. Там же станут искать в первую очередь. Светлане с ее сыном тоже могла угрожать опасность. Достал мобильник, но у того, похоже, сел аккумулятор. Вот блин. Улица, как назло, оказалась совершенно пустынной, несмотря ни на такое уж позднее время. Даже телефон спросить не у кого. Хотя даже если бы и появился какой-нибудь случайный прохожий, вряд ли согласился одолжить свой сотовый. Люди уже давно стали чужими друг другу. Что же делать? Попробовать добраться окольными путями? Но риск слишком велик. Могли возле дома поджидать и в подъезде, так что соваться нельзя. Но Свету предупредить нужно обязательно. Память услужливо подсказала, что впереди должна быть почта. Артист побежал. Не оглядываясь, не останавливаясь, стараясь не думать, что будет, если не успеет. Он корил себя за такую неосмотрительность, за то, что подверг Свету и Гришку опасности. Пусть невольно, но должен был предусмотреть такой вариант. Если с ними что-нибудь случится, он себе не простит. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» — бормотал он неразборчиво, стараясь не сбиться с дыхания. Кто же знал, что из-за этой лаборатории такая суматоха начнется? О его поисках знали многие, тот же Лопарев. Только сейчас засаду устроили вовсе не дуболомы этого сталкера-интеллигента, а кто-то посерьезнее. Сначала артист не придал значения, но сейчас понял, что у всех преследователей имелось нечто общее, а именно армейская выправка. Значит, в этой игре появилась еще одна сторона, и все стало гораздо сложнее, чем раньше. Почта. Остановившись возле дверей, постарался отдышаться. Немного придя в себя, потянул за ручку и тут же столкнулся с невысокой седой женщиной в униформе работника почтовой службы. — Мы уже закрываемся, — сказала она, разглядывая неожиданного посетителя поверх очков. — Мне только позвонить, пожалуйста. Голос сипел, горло соднило. «Очень нужно. Касса уже закрыта, межгород не приму». «Нет-нет, местный звонок», — поспешил заверить он. «У меня просто мобильник сдох». Женщина в форме проворчала. «Всем вам только позвонить», но посторонилась и пустила артиста внутрь. подскочив к аппарату, начал набирать номер и вдруг понял, что не помнит. Хотелось выругаться, но почувствовал на себе суровый взгляд почтмейстера. Собрался, закрыл глаза, напряг память. 9-0. «Молодой человек, нельзя ли побыстрее?» «Да твою мать, не мешай!» — завопил он мысленно. Стиснул зубы, унимая злость, мешавшую мыслительным процессам. Повторял одну цифру за другой, пока, наконец, номер не выстроился четкой последовательностью. Быстро нажал кнопки. Гудок, еще гудок. Никто не отвечал. В груди появился неприятный холодок. Неужели опоздал? Гудок, гудок. Тревога сжала желудок ледяными пальцами. Отчаянное «нет-нет-нет, только не это» начинало стучать в висках. Горло подступил ком, и когда Света ответила, несколько секунд не мог ничего произнести. «Алло, я вас слушаю. Алло!» Голос спокойный, без ноток обеспокоенности или волнения. Через силу сглотнув, сумел все-таки выдавить из себя. «Света!» — почти выкрикнул. «Да, Валер, что случилось?» Теперь уже тревога появилась. «Свет, слушай, сейчас некогда объяснять, но ты должна взять Гришку и переночевать у соседки. Да, у Тамары Степановны. Так надо. Прямо сейчас. Телефон не отключай, у меня нет возможности перезвонить». Следующие несколько минут он слушал приглушенные звуки сборов, удивленные вопросы Гриши, короткие и суровые ответы Светланы. «Мы готовы», — раздался ее голос в трубке. Интонация ясно давала понять, что ситуация будет иметь последствия, но сейчас указание выполняется беспрекословно. «Хорошо. Посмотри в глазок, прежде чем выходить. Никого нет. Поднимайтесь к Тамаре Степановне». Он напряженно ждал, едва не дрожа от волнения. Слушал позвякивание ключей, когда Светлана запирала дверь, потом звук шагов на ступенях, доносившийся сквозь шуршание в трубке, затем разговор с соседкой сверху. Какая же все-таки Света молодец. Ни лишних вопросов, ни истерик, никакой траты времени. — Мы здесь, — сказала она. — Отлично. Теперь можно было вздохнуть спокойнее. Закрывайтесь и ждите моего звонка. Никому не открывайте. Если что, вызывайте полицию. Ты поняла меня? Ни почтальоном, ни сантехником. — Поняла. Валер, что случилось? — Все хорошо, Свет. Это просто на всякий случай. Не волнуйся. У меня мобильник сдох. Как заряжу, сразу позвоню. Либо тебе, либо Тамаре Степановне. У меня есть ее номер. Хотелось сказать, что ему жаль, что он просит прощения, но вместо этого лишь попрощался. Повесив трубку, артист утер пот с лица и облегченно вздохнул. — Что, доигрался, да? Женщина-почмейстер смотрела на него с презрением. — Жену с детем под удар подставил? — Эх ты! Все не наиграетесь! Не хотите спокойной жизни. Шастаете в эту зону треклятую, убиваете друг друга из-за бирюлек. Тоже мне мужики. Настоящие мужики днем на нормальную работу ходят, вечерами дома с женой и детьми сидят. Они шальных денег на изувеченной земле ищут. И вдруг от слов этой маленькой пожилой женщины стало так стыдно и неуютно, что кровь прилила к щекам, а уши загорелись. Хотелось сказать, что все не так, сделать попытку оправдаться в ее глазах. «Мать, я не для себя стараюсь». «Какая я тебе мать? Был бы ты моим сыном, высекал, как сидорову козу, сидеть бы не смог. Мать, слава богу, двоих вырастила, и оба путевые. А ты проваливай давай, мне закрывать уже давно пора и на охрану ставить». Хотелось объяснить ей, что, может быть, ради ее же сыновей он сейчас и старается, ради всех тех, кто не знает о затаившейся зоне опасности, уже однажды попытавшийся прорваться в наш мир, что не просто так он бросил дом, любимую работу, вообще всю свою прежнюю жизнь и вынужден, как она выразилась, шастать по зоне и ежесекундно рисковать своей жизнью. Но слов почему-то не находилось. — Спасибо, мать! — проговорил он вместо этого и вышел на улицу. Женщина молча захлопнула за ним дверь и несколько раз повернула в замке ключ, словно приговор вынесла. Немного постояв возле почты, артист пытался понять, что же ему сейчас делать. Почти совсем стемнело, прохлада ощутимо пробиралась под одежду. Такое снижение температуры после достаточно жаркого дня грозило сильным утренним туманом. Но до того момента еще уйма времени, сейчас же нужно обдумать дальнейшие шаги. Отель сувенира наверняка пасут. Где обитает лощина, артист не знал. Получается, что связаться с ними можно только утром, когда удастся зарядить мобильник. Но не будет ли слишком поздно? Ведь если бывший командир квада снова напился, обученным бойцам захватить его не составит труда. При всех способностях и умениях сувенира это не морда посетителям бара бить. В преследователях чувствовались профессионалы. Только сейчас до артиста дошло, что ему самому удалось уйти только чудом. Спохватившись, он настороженно осмотрелся. Улица казалась совершенно безлюдной. Поднялся ветер. В лицо летели пыль и песок вперемешку с сухими листьями и мелкими ветками. Где-то во дворах, негромко, словно робея, перед рассерженной стихией подвывали собаки. Невольно поежившись, артист зашагал по тротуару, еще не зная, куда идет и что будет делать. Но буквально в конце квартала, выглядывая из-за угла и выискивая подозрительных личностей, наткнулся взглядом на заколоченные двери старого заброшенного кафе и понял, какие шаги ему надо предпринять. Следуя плану, он направился в частный сектор, район, получивший в народе говорящее название «Топь», ибо дома в нем расположились вдоль двух болотных улиц и трех болотных переулков. Имя градостроителя со столь богатой фантазией затерялось в истории, но наследие его жило до сих пор. Да, в общем-то, и сам район не давал повода для переименования, а всячески старался соответствовать своему теперешнему названию. Старые дома, почерневшие от времени кривые заборы, покосившиеся столбы, разбитые дороги. Отовсюду просто веяло унынием и запустением. Место, оказавшись в котором, рискуешь надолго и бесперспективно увязнуть. Поймав себя на подобные мысли, артист тряхнул головой, пытаясь избавиться от тяжелых мыслей, навеваемых атмосферой. Благо, искомый дом уже показался в поле зрения. Подойдя к нему, артист приоткрыл калитку, ведущую во двор. Из темноты к нему, загремев цепью, с грозным рыком бросился здоровенный черный с рыжими пятнами пес. «Эй-эй-эй!» Пришлось выскочить обратно на улицу. Пес, продолжая рычать, смотрел на незваного гостя сквозь щель между досками и скалил клыки. Черные глаза поблескивали, отражая желтый свет единственного на весь переулок фонаря. «Я свой!» — попробовал уговорить четвероногого сторожа артист. «Свой! Бим, Тузик, Мухтар, или как тебя? Вали нахрен! Лучше бы хозяина позвал!» Но пес явно не желал его понимать или впускать. «Ну ты потявкай, что ли? Может, услышит и выйдет, а то так всю ночь можно простоять!» «Он не лает!» — раздался вдруг голос Кнопы. Приучен сразу нападать. Сосредоточив все внимание на собаке, артист не заметил, как дверь в доме открылась, и во двор вышел хозяин пса. — О, здорово! А я к тебе. В руках Кнопа держал автомат, ствол которого смотрел в сторону артиста и пускать оружие не собирался. — Ты зачем тут? Голос штатного вышибалы бара «Шляпа» звучал достаточно прохладно. Чувствовал, что он не рад визиту своего наставника по актерскому мастерству. — Что, даже за порог не пустишь? — деланно удивился артист. В принципе, он ожидал чего-то подобного. За время общения они не стали друзьями, хорошие знакомые, товарищи, но не больше. К тому же и дураку ясно, что пришел не просто так, и вполне возможно, визит этот чреват последствиями. Разговаривать о театре и кино, обсуждать женщин, обстановку в зоне и вокруг нее — пропустить вместе по стаканчику — это одно, а вот так приходить к дому, нарушая личное пространство, — совершенно другое. Тем не менее, это не повод, чтобы держать гостя на улице, да еще и автомат наставлять. Так считал артист. Кнопа же, похоже, придерживался другого мнения. На вопрос не ответил, собаку не отозвал, оружие не убрал. Ладно, ничего другого не оставалось, кроме как общаться через приоткрытую калитку. Мне нужна твоя помощь. Похоже, все стало очень серьезно. Меня сегодня чуть не загнали. — Лопарев? — Нет, — качнул головой артист. — Не местные. Раньше я их точно не видел. И, как мне кажется, профессионалы. — На кой ты им? — усмехнулся вышибала, но сам при этом немного привстал на носочки и оглядел, насколько смог через забор улицу в обе стороны. — У тебя обычная сталкерская паранойя. — Если бы! — невольно вырвался тяжкий вздох. Кнопа был нужен, но непонятно, куда тот ввязываться не станет, а значит, придется открыть карты. Мы нашли лабораторию. О как! Даже темнота не смогла скрыть алчный блеск, появившийся в глазах вышибалы. И хотя они никогда не разговаривали на эту тему, сразу стало понятно, что Кнопа предпочитает верить в теорию Лопарева о несметных богатствах, чем словам артиста о какой-то там лаборатории. Возможно, это даже к лучшему. Так что, поговорим или как? С полминуты ушло у вышибала на борьбу между жадностью и осторожностью. Результат этого поединка не вызывал сомнений. «Марлон, домой!» — приказал Кнопа псу. Опустил автомат, убедился, что питомец подчинился приказу, и махнул рукой артисту. «Заходи! Негоже преподавателя за забором оставлять!» Синях велел разуться и выдал тапочки, потом провел дом, оказавшийся внутри более просторным, чем показалось снаружи. Да и обстановка выглядела достаточно дорогой, особенно для такого района, как Топь. Теплые полы, кожаная мебель. В одной из комнат на стене, которой висел большой черно-белый портрет Марлона Брандо в роли Дона Корлеоне, разместился домашний кинотеатр с огромным телевизором. Просторная гостиная могла похвастать камином и баром, забитым всевозможными напитками. Внешне артист оставался невозмутимым, но про себя удивился. Они плохо вышибалы зарабатывают. Собственно, его это не касалось, он пришел сюда за помощью, а не с налоговой проверкой. «Располагайся», — Кнопа кивком указал на кресло у стены. Сам же прошел к бару, где за стеклянной дверцей нестроенными рядами стояли подсвеченные диодами бутылки. Положил автомат на столешницу, налил в два стакана чего-то коричневого из прямоугольной пластиковой бутылки, принес артисту и в вальяжной позе устроился на диване. Артисту от чего-то пришла в голову мысль, что, имея он такое желание, то мог бы сейчас взять и застрелить вышибалу. Как в хорошем гангстерском кино, когда положительный герой вдруг оказывается злодеем и, дождавшись, пока другой персонаж расслабится, неожиданно достает пистолет и... бац! О чем задумался? — поинтересовался Кнопа, будто почувствовав. — Ситуация мне не нравится. Часа не прошло с того момента, как у нас появились координаты точки, а меня уже посла четверка спецов. — Точно не Лопарев? Пожав плечами, артист отпил из стакана. Жидкость обожгла горло. — Что за хрень? — прохрипел он, едва не закашлявшись. — Кубинский ром, самый дешевый. Оно и видно. Подороже зажал, что ли? Кнопа усмехнулся. — Парадокс. Самый дешевый ром, самый лучший. Не знаю, почему так. — Не веришь мне? Спроси у друга, в шляпе. То же самое скажет. — Да, — протянул артист, сделав еще глоток, и с удивлением понял, что теперь, когда первое жжение прошло, вкус ему действительно нравится. Но еще больше его удивлял сам хозяин дома, который в корне отличался от привычного Кнопы, вышибалы из сталкерского бара, и манерой держаться, и оборотами речи, даже тембр голоса будто изменился. Словно внешность та же, но человек другой. — Вот уж и правда, парадокс, — согласился он скорее со своими мыслями, чем с утверждением хозяина дома. Наверное, в этот момент артист понял, что разговаривать с прежним Кнопой не получится. Перед ним сейчас сидел незнакомец со своими интересами, целями и, вполне возможно, опасный. Возникло стойкое ощущение, что прийти к нему и довериться было ошибкой. Видимо, вышибало почувствовал, как его гость начал вдруг замыкаться, потому что спросил. — Ты как? Нормально? Ром не пошел. Крепкий слишком. Давай чего-нибудь другого налью. Он начал вставать, но артист остановил. — Нет, не нужно. Нормально все. Я хотел спросить тебя за сувениром приглядеть, пока мы с лощиной в зону пойдем. Вранье стало естественной реакцией на новое восприятие человека. Его же с собой не возьмешь? А Лопарев, сам знаешь, в покое его не оставит. Кнопа какое-то время не отвечал. Сделал несколько глотков рома, потом вертел в руке и разглядывал стакан. Так и не дождавшись ответа, артист продолжил. — Что скажешь? — Ну, не за просто так, конечно. Если получится на обратном пути хабаром разжиться, четвертая часть артефактов — твоя. Не удастся? Так рассчитаемся, наликом. Ты меня знаешь, слово держу. — Знаю, — кивнул Кнопа, — потому хочу не четверть хабара, а 10% от всех сокровищ Али-Бабы. Настала очередь артиста хмыкнуть. То есть в то, что я ищу лабораторию, ты не веришь, а лопаревские выдумки принимаешь за чистую монету? Ну, протянул вышибала, как бы... Да, хотя думаю, что лаборатория действительно существует, но и сокровища, что в ней хранятся, тоже. Пришлось принять задумчивый вид, словно размышляя над предложением. Ладно, произнес наконец артист, договорились. 10% всего, что найдем в лаборатории, твои. Протянул руку, Кнопа пожал ее, но отпустил не сразу. Ты же меня не кинешь? За улыбкой и показной доброжелательностью скрывалась явная угроза. Артист ответил, глядя прямо ему в глаза. «Даю слово, что десятая часть всего, что найдем и вынесем из лаборатории, твоя». «Вот и отлично!» Вышибала снова вальяжно откинулся на спинку дивана. «Закладов со своего можешь не переживать». «А я как раз-таки переживаю. И если уж ты подрядился помогать, то начинать надо прямо сейчас». «Артист, ну ты и жук!» Так и хотелось сказать, чья бы мычала, но оставил мысли при себе. Вместо этого сказал, «Сувениры нужно вытаскивать сейчас. Я не знаю, кто и зачем пытался меня схватить, но если им известно про то, что я добыл координаты лаборатории, могут и за ним прийти. Мне в шляпе появляться нельзя, а на тебя никто внимания не обратит. Бери его и тащи сюда». «Сюда?» — скорчил недовольную мину Кнопа. «Ты ничего не попутал, а? Что-то я не помню, что разрешал использовать свою хату как базу или ночлежку для упоротого сталкера». Приосанившись, артист подался вперед и, подражая манерам известного актера, чьим поклонником, вероятно, являлся хозяин дома, слегка понизив тембр голоса, делая характерные неспешные жесты руками, но стараясь при этом не переигрывать, произнес. «Есть люди, да ты и сам знаешь, которые дорого заплатят за эти сведения. Если возьмут сувенира, я вынужден буду отдать все, что есть. А ты лишишься своих 10%. Послушай меня, и ты согласишься на мое предложение». Клопа молча ждал продолжения. «Места в доме у тебя полно, к тому же здесь тебе легче присматривать за ним». А пока тебя не будет, Марлон отлично справится. К тому же сувенир станет гарантией получения оплаты. 10% — весьма солидная квартплата за несколько дней, согласись. Доводы казались более чем разумными. 15% попробовал торговаться вышибала. Друг мой, мы пожали руки. Я согласился на твои условия, не торгуясь. Ладно, ладно, снова состроил недовольную гримасу Кнопа. Но если он здесь что-нибудь поломает, я выставлю тебе отдельный счет. По рукам. Теперь двигай за сувениром. Он либо в шляпе, либо у себя. Номер? Да знаю я, в каком он номере. Отлично. Я не успел ему сказать про лабораторию, так что сообщи ему сам, потому что сомневаюсь, что он будет гореть желанием наведаться к тебе в гости без должной причины. Вышибало поднялся, взял автомат со столика, направился к выходу. Артист шел следом. «Дверь закроешь на все замки. У меня ключи есть», — давал наставление хозяин дома. «Там, под телевизором, неплохая коллекция фильмов. Можешь посмотреть пока. В холодильнике мясо и картошка. Если пожрать...» «Спасибо, но мне еще надо придумать, как найти лощину и предупредить его, чтобы утром не ходил к сувениру». «Мобильник сдох, а я номера не помню. Кстати, у тебя зарядника нет такого?» Он показал разъем своего сотового телефона. «Нет», — качнул головой Кнопа. Потом выудил из кармана свой мобильник и протянул артисту. «Набирай. 8-900». Он продиктовал номер лощины и в ответ на удивленный взгляд сказал. «Ты же сам говорил, что память надо тренировать. Я теперь стараюсь все телефоны в голове держать. А его номер видел у тебя на экране как-то раз. Запомнил». «Круто! Нет, правда круто!» — искренне восхитился артист. 15%? Сразу воспользовался ситуацией ушлой вышибала. 10. «Алло, Макс! Да, я. Ни хрена хорошего. Планы меняются. Бери снарягу и приезжай в топь. К Кнопе». Объяснив, как добраться, он отдал телефон хозяину. «Как выглядели те четверо?» — спросил Кнопа. Уже выйдя на улицу, Марлон подбежал и внимательно смотрел то на него, то на гостя, видимо, усваивая, что тот остается в доме. Описав преследователей как можно точнее, артист закрыл за Кнопой дверь и решил, что пока будет ждать Макса, действительно можно перекусить. Глава 11. Лощина приехал намного раньше Кнопы с сувениром, но войти в дом ему помешало одно черное, четвероногое, мускулистое и клыкастое обстоятельство по кличке Марлон. Этого артист не учил, и пришлось ждать возвращения хозяина дома, а до этого разговаривать одному из-за забора, другому через приоткрытую входную дверь. А бдительный пес периодически рычал на каждого. «Что случилось?» — негромко спросил Макс, но в ночной тишине слышно было замечательно. «На выходе из шляпы меня уже встречали», — ответил артист и, предупреждая следующий вопрос, сказал. «Не Лопарев, еще кто-то. Видел четверых. Сумел уйти через продуктовый возле сквера. Первому, кто следом вошел, банкой по темечку заехал и драпанул через служебный вход. Они, скорее всего, не местные. Раньше их не видел». Судя по тому, как держались и владение рукопашным, обученные ребята. «Чего хотели, ты, конечно, не спросил». Саркастический ответ так и просился на язык, но артист держался. «Думаю, и так понятно. Откуда могли узнать? Тот вежливый парнишка, которого твой брат прислал, не мог слить?» «Нет», — убежденно сказал Макс. «А бы кого Серега присылать не стал бы. Тогда у меня только один вариант». Вояки тупо решили вернуть свою вещь. Другого в голову не приходит. В бар не сунулись, со сталкерами связываться себе дороже. А так прижали бы меня на улице и отобрали по-тихому. Эдакий гоп-стоп по-армейски. «Может быть», — задумчиво произнес Макс, — «хотя все равно непонятно. Так, а чего ты сюда-то рванул? Мобила сдохла, сувениры наверняка пасли. Где ты обитаешь, без понятия. А домой...» Они меня как раз на пути туда и встречали, значит, знают, где живу. Кнопа единственный, о ком подумал. Но он тоже, как оказалось, тот еще жучара. Хотел попросить его за Светкой с Гришкой присмотреть, но теперь даже не знаю, что делать. Пока к соседке их отправил, но это только до утра. А уходить и оставлять их без защиты нельзя. «Ща решим», — небрежно махнул рукой Макс, достал сотовый и направился к машине, сделал пару шагов, вернулся. «Адрес и фамилию скажи». Артист назвал и остался ждать, пока Лощина общался с кем-то, вероятнее всего с братом, по телефону. «Недельку за ними присмотрят негласно», — сказал Макс, закончив разговор и возвращаясь к забору, на что Марлон отреагировал новым сердитым рыком. «Они даже ничего не заметят. Парни сейчас квартиру проверят, а потом подежурят возле подъезда, сопроводят Свету на работу и обратно, пацана до школы. Недели же хватит, чтобы понять, угрожает им что-то или нет?» «Наверное», — согласился артист. «Да, хватит». Сразу стало легче, даже как-то задышалось. Он не ожидал, что проблема с безопасностью Светы и Гришки решится так просто. Один телефонный звонок. «Так, если Кнопе нельзя доверять, то почему мы у него?» — поинтересовался Макс. «А я ему пообещал 10% всех найденных в лаборатории сокровищ». «Каких сокровищ? А, все, дошло». «Ну да, хоть какая-то польза от лопаревских бредней. А вдруг там правда залежи артефактов? Ты же сам рассказывал, что ученые скупали их у сталкеров». «Я не знаю, Макс, может быть. Но даже если так, то много мы с собой все равно не унесем». Да и не в этом наша задача, только бы сувенир более-менее трезвый оказался. Но тот не оказался. Когда Кнопа вылез из своего внедорожника, то выглядел крайне недовольным. Причины этого красовались у него на лице в виде разбитой губы и рассеченной скулы. Он разодрал упаковку с марлевыми салфетками, достал одну и вытер щеку. «Вашу мать, всю машину кровью испачкал!» «Кто тебя так?» — спросил Макс. Артист с тревогой ожидал ответа вышибалы, предполагая, что тот расскажет о спецах, из лап которых пришлось вытаскивать сувениры. «Подарочек ваш, кто еще, по-твоему? Выгружайте своего квадовца!» — зло бросил он. Это сувенир тебя так? Я разве не по-русски говорю? Лощина подошел к внедорожнику и заглянул в салон. Не шевелиться. Ты его грохнул, что ли? Чего? Встревоженный артист подался вперед, но пес тут же рванул к нему, заставив отступить обратно к дому. Да жив он, пьяный в стельку. Полпузыря выжрал, пока ехали. На место, Марлон. И знаешь что, артист, 15. Я серьезно, сказал Кнопа, прикладывая марлевый тампон к ране. Или выметайтесь вместе со своим дружком. Меньше чем за 15% от добычи он здесь не останется. И не вздумайте говорить со мной, изображая Брандо. Ладно, ладно. Артист миролюбиво поднял руки. Пусть будет 15. Твою мать, здоровый сука! Матерясь вышибало, ушел в дом. Подхватив сувенира, артист помог Максу затащить бывшего командира квада в гостиную и положить на диван. Ты изображал Брандо? — негромко спросил Лощина. — У вас тут чего, ролевые игры проходили? — Не знал, не знал. — Отвали. Он устало опустился в кресло и взглянул на часы. — До утра вряд ли проспится, а нам бы часиков 5 выйти. — Так, еще раз. — А он нам зачем нужен, если все равно с нами не пойдет? Оглядевшись и убедившись, что Кнопы рядом нет, артист негромко сказал. — Артефакты, которыми мы планировали подорвать лабораторию. Я не знаю, как их использовать. Вовремя ты спохватился. А раньше не мог расспросить? Изначально планировали вдвоем идти, а потом, когда стало понятно, что сувенир не попутчик, как-то из головы вылетело. Мне предстояло в одиночку лабу найти. Знаешь ли, уже одно это казалось тогда непосильной задачей. Неожиданно слова Лощины задели самолюбие. Легко рассуждать, подключившись к делу сейчас и имея поддержку, а попробовал бы сам порыскать по зоне без опыта, без товарищей, на которых можно положиться. Интересно посмотреть, много бы планов насоставлял. Не заводись, я ляпнул, не подумав, и сам понял свою ошибку, Макс. Так что делать будем? Не знаю. Если ждать, пока очухается, можем время упустить. Я знаю, для тех ребят не составит труда узнать, что сувенир забрал Кнопа. Через сколько они будут здесь, как считаешь? Сложно сказать, но я бы на их месте действовал максимально быстро. Утро. Если не ранее, то часов 8 точно. Вот я о чем и говорю. И без счетчика они не уйдут. А ты про артефакты те вообще ничего не знаешь? Где они, кстати? В схроне спрятаны, где и все остальные припасы, патроны, консервы. Рядом с едой? А радиация? Гейгер рядом с ними даже меньше обычного фона показывает, так что не дрейфь. А насчет принципа действия? Пожав плечами, артист покопался в воспоминаниях. Сувенир рассказывал, что их надо соединить, переносятся они в отдельных контейнерах и драпать как можно дальше. Потрясающая детальная инструкция. Ни как далеко драпать, ни через какое время рванет. Да. А может, Кнопа знает? Или позвонить кому-нибудь, может спросить? Забыл, что он рассчитывает на 10, ну, то есть на 15% от добычи, а вовсе не на то, что мы подорвем сокровищницу. Точно, согласился с доводом Лощина. К тому же можешь смеяться, но я даже названия артефактов не знаю. Да какой уж тут смех. Слушай, а ты не думал, что наш подарочек, он кивнул в сторону сопящего квадовца, мог симулировать недомогание, чтобы все на тебя свалить? Что, если артефакты взрываются сразу, едва коснувшись друг друга? Я так понимаю, полевых испытаний вы не устраивали? Нет, не симулировал. Он зеленый, что твой комок был, чуть внутренности не выболевал, пока я дотащил. Его потом в больничке почти сутки откачивали. Но какие бы аргументы сейчас ни приводил артист, слова Макса заронили в душу зерна сомнений. Он прекрасно это осознавал. Невольно пытался вспомнить все детали совместных сувениров вылазок в зону. Искал любой, даже самый маленький признак притворства, но не находил. Либо бывший командир квада просто потрясающий актер. Такой, что артисту самому впору у него поучиться. «Нет», — сказал он твердо, — «ты ошибаешься. Выброси это из головы раз и навсегда». Лощина пожал плечами. К ним зашел Кнопа. «Че тут у вас?» Вышибал уже обработал раны и наклеил пластырь. «Решаем, когда выдвигаться», — сообщил ему артист. «Снаряга имеется?» «Да, все есть, в схроне за периметром. Тогда чего думаете? Утром и валите, я за вашим корешем пригляжу. На то мы порешили. Когда Кнопа ушел, Макс вызвался подежурить. Я успел покемарить, а ты, если завтра сонный будешь, то это опасно. Заведешь еще нас куда-нибудь не туда. А я пока счетчик получше изучу. Он устроился в кресле. Артист отдал ему устройство, бесцеремонно стащил храпящего сувенира на пол и занял его место на диване. Закрыв глаза, подумал, что вряд ли уснет, слишком напряженным выдался вечер. Подумал о Свете с Гришкой, представил, как они устроились у соседки, где-то могла их уложить, и уснул. Проснулся он от того, что Макс тряс его за плечо. Первая мысль, пришедшая в голову, — нас нашли. Он резко сел и принялся озираться в поисках оружия. — Сколько их? — прохрипел он. — Почему Марлон не лает? — промелькнула мысль. — А, да, он же приучен сразу нападать, а значит... — Кого их? — спокойным голосом поинтересовался Лощина. — Ты просил разбудить, как рассветет. — Рассвело. Артист посидел с минуту, приходя в себя. Потом поднялся, перешагнул через сувенира, по-прежнему спящего на полу, и выглянул в окно. Как и предполагал, снаружи все затянул плотный туман. Зевнул и проговорил. — Надо Кнопу будить. — Уже. Он на кухне шаманит. Только теперь он почувствовал, что запах свежесваренного кофе дразнит ноздри. Через час, сытые и достаточно бодрые, они вышли из дома. Кнопа с Марлоном провожали их. «Ну, давайте, мужики, доброго хабара!» — напутствовал вышибала. Пока ехали до места проникновения, артист периодически оглядывался, опасаясь увидеть преследователей, но никого не обнаружил. Потом попросил у Макса телефон и отправил Свете сообщение. «Все нормально, возвращайтесь к себе, за вами присмотрят». Потом подумал немного и добавил. «Люблю». В зону вошли без проблем. Спрятавшись за деревьями, пропустили патрульный УАЗик, преодолели весьма условные заграждения и зашагали вглубь, ориентируясь по карте на счетчике и постоянно сверяясь с собственными ощущениями. У границы аномалии практически не встречались, а те, что появлялись, в основной массе относились к блуждающим, что и представляло наибольшую опасность. Отмечай, не отмечай ловушку на карте, к следующей ходке она все равно в другом месте окажется. Но все это артист узнал еще во время первых тренировочных вылазок с сувениром. Когда Квадовец учил его чувствовать зону, рассказывал об аномалиях, их взаимодействиях и даже некой иерархии. Частично он передал эти знания Максу еще в тот раз, когда за Кузьмой ходили. Правда, на углубленный курс это вряд ли потянуло бы, скорее уж обошлось краткими тезисами. Сейчас решил продолжить и комментировал все свои наблюдения. Туман — это, с одной стороны, хорошо, с другой — не очень. Некоторые аномалии становятся видимы невооруженным взглядом, другие же, типа зыбучки, только по счетчику и определишь. Они вровень с землей располагаются, и узнать их можно по проплешине на траве, либо по цвету растительности над очагом. Ты меня слушаешь, или я тут сам с собой разговариваю? Остановился и увидел, что товарищ смотрит куда-то в сторону. «Макс!» Тот махнул рукой, мол, все в порядке, продолжай, а сам по-прежнему вглядывался в стену тумана, прореженной стволами деревьев. — Что там? Подождал, пока лощина приблизится. — Мне показалось, — негромко произнес Макс, — что там кто-то движется. — В нашу сторону? — Нет, скорее на опережение. — Где? — Вон за теми деревьями. Посмотрев в указанном направлении, артист стал вглядываться в сизую бледную пелену. Пытался различить хотя бы размытое пятно или просто движение. Бесполезно. — Не вижу. — Я так и сказал, мне показалось, — пожал плечами лощина. — А сколько их там было? Один, двое, пятеро, люди, мутанты. В ответ Макс лишь развел руками. До схрона с амуницией оставалось еще с полкилометра. Правда, маршрут не углублялся в зону, а проходил почти параллельно границе периметра, поэтому по времени не так и долго. К тому же не факт, что лощине не почудилось. В зоне всякое случается. И вовсе не обязательно, что именно за ними кто-то шел. Вполне мог быть обычный сталкер, отправившийся за хабаром. Но могли оказаться и преследователи, поэтому разумнее не рисковать. На такой случай сувенир предусмотрел еще один маршрут, позволявший оторваться от погони. Им артист решил воспользоваться. «Не отставай!» — скомандовал он Максу. Вернулся назад на десяток метров, сверился с картой и показаниями от счетчика, после чего направился в сторону от прежнего маршрута. Путь их лежал к жемчужной цепи, скоплению гравитационных аномалий, представлявших собой длинную путанную вереницу шарообразных образований. Внутри этих полупрозрачных сфер диаметром от 1,5 до 3 метров бушевали страшные силы, преломлявшие даже свет. Солнечные лучи, проходя сквозь них, отражались под совершенно непредсказуемыми углами, теряли часть спектра и превращали аномалии в гигантские разноцветные, почему-то непременно с перламутровым отливом, жемчужины невероятной красоты, за что скопление получило свое название. Но, как всегда и везде, красота являла собой смертоносную и безжалостную силу. Поэтому скопление считалось непроходимым, а пытавшиеся преодолеть его смельчаки очень быстро превращались в воспоминания. Найти проход к строптивой красавице удалось лишь двум людям. Разведчикам Квада, которым некогда командовал Сувенир. Звали их Чип и Дейл. Им нравилось находить лазейки в самых сложных местах. Вскрытие скоплений, как они это называли, служило им неким подобием экстремального спорта. Ведь любой неверный шаг или действие грозили мучительной смертью. Иногда у них уходило на разгадку головоломки неделя, порой и больше. Встречались и такие, через которые пробраться не удавалось. Но в случае успеха в копилке друзей появлялся новый маршрут, что бывало весьма полезно в ситуациях, подобных той, в которой оказались артист с лощиной. Хотя Сувенир и не говорил об этом, но артист видел, как бережно тот относился к записям своих погибших бойцов, наследию товарищей по оружию, и в свою очередь сам испытывал уважение к их достижениям. Одно из них, по его замыслу, должно было помочь им с лощиной уйти от преследователей. Загвоздка заключалась в том, что самостоятельно он еще ни разу жемчужную цепь не преодолевал. Сувенир показывал, как правильно все делать, но одно дело смотреть за действиями опытного наставника, другое — повторить все самому. Пока пробирались к нужному месту, артист пытался мысленно воспроизвести все манипуляции квадовца. Он так погрузился в воспоминания, что едва не угодил в аномалию. «Эй!» Лощина резко дернула его за руку, так что артист едва устоял на ногах. — Ты чего, не выспался, что ли? — товарищ указал на ствол дерева, находившегося на расстоянии вытянутой руки, вокруг которого широкой спиралью вился туманный сгусток. Еще шаг, и артист задел бы аномалию. Только сейчас он заметил, что счетчик на руке постоянно вибрирует. — Задумался. Спасибо, что... Договорить он не успел. По дереву, оплетенным аномалией, вдруг что-то щелкнуло, полетели щепки. Спиральный сгусток мгновенно отреагировал и стал раскручиваться, превратившись в некое подобие вращающихся лопастей вертолета. Постепенно расширяясь, срубая по ходу ветки, сучья и срывая кору, они стремительно двигались вниз, вдоль ствола. Одного взгляда хватило, чтобы понять, через несколько секунд аномалия опустится и раскроется настолько, что просто срубит своими туманными хвостами головы. Настала очередь артиста хватать лощину и тащить прочь от активировавшейся ловушки. Сверху падали отсеченные ветви, летели щепки. От нескольких особо крупных едва получилось уклониться. Перемещаться в тумане почти бегом — все равно, что в русскую рулетку играть. Да к тому же в такой вариант, где пуль в револьвере больше, чем одна. Но в этот раз удача благоволила. А счетчик отзывался чутко, артист реагировал быстро, Макс следовал указаниям точно. За несколько секунд они отдалились достаточно, чтобы аномалия их не достала. Хвосты лопасти ближе к земле разогнались настолько, что гудели, рассекая воздух. Концами дотянулись до соседних деревьев и вырвали из них целые куски, оставив множественные глубокие зазубрины. Раскрывшись полностью, аномалия, продолжая движение по инерции, опять закрутилась вокруг почти голого ствола и замерла, будто выплеснула накопившуюся ярость и принялась аккумулировать ее заново. — Ух ты! — проговорил артист, остановившись и оглядываясь назад. — Лиха! Что это было? Что ее активировало? — Я не понял. Показалось, будто по нам шмальнули. Только выстрела я не слышал. — Может, туман скрыл? — Или глушитель? Противный тонкий визг и новый щелчок по ближайшему дереву заставили вздрогнуть. Потом еще один, и еще. бросились в разные стороны и спрятались за достаточно широкими стволами. — Не показалось, — проронил Макс. — Быстро же нас нашли. — Давай ко мне ползком, — велел артист. Если преследователи настигнут их раньше, чем они преодолеют жемчужную цепь, то с жизнью, похоже, можно прощаться. А делать этого вовсе не хотелось. Сейчас держись рядом со мной. Не знаю, как они могут нас видеть при таком тумане, может, тепловизоры какие-то или еще что, но лучше стараться держаться в укрытии. Идут они по нашим следам, другого пути нет. А значит, вон там деревья нас уже скроют. Пригнувшись, они стали продвигаться вперед. Над головами сразу засвистели пули. — Твою мать! — бормотал Лощина. — Ты чего, первый раз под обстрелом? — Нет, отчего же? Я постоянно под обстрелами бываю. Каждый день просто. Так привык, что засыпаю, только когда по мне палят. Артист усмехнулся. Раз язвит, значит, не запаникует. Оказавшись возле нужных деревьев, он дождался слегка отставшего Макса и стал высматривать, куда двигаться дальше. — Смотри, видишь, за теми кустами туман словно ручьем течет. — Ага. Это жим-жим воздух сбрасывает. За ним направо, и потом длинный, почти прямой участок должен быть, метров на 30. Затем снова сворачивать будем, но на том отрезке укрыться будет негде. Если не успеем пройти, постреляют, как фигурки в тире. — Отлично. И что же делать? Посмотрев Максу в глаза, артист проговорил: «Успевать». Лощине потребовалось несколько секунд, чтобы свыкнуться с мыслью о предстоящем риске и грозящей опасности. «Готов?» — спросил артист. Товарищ несколько раз быстро кивнул. «Хорошо, не забывай, след в след. Погнали». Пока деревья прикрывали, шли почти в полный рост. Хоть и сокрытые туманом, но местность все равно была артисту знакома. За те несколько раз, что они проходили здесь с сувениром, блуждающих аномалий не встречали. Правда, времени с последнего посещения прошло достаточно много, все могло поменяться. Поэтому выставленный вперед рукой старался уловить малейшие признаки ловушек. Служивший ориентиром жим-жим сочился клубящими потоками. Выглядел он завораживающе, словно неведомое огромное существо, живое, дышащее и при этом призрачное. Туман мешал точно определить расстояние до аномалии. Дышалось тяжело. Одежда напиталась влагой и казалась жесткой и плотной. В воздухе витал пряный запах сырой древесины. Подумалось, что в последнее время туманы стали чаще, и почему-то мысли эти сопровождались стойким ощущением, что виновата не только погода. Хотя для того, чтобы разбираться, что еще могло повлиять на природные явления, ситуация была явно неподходящая. Несколько раз артист едва не упал, ноги скользили на мокрых листьях. Приходилось опираться на автомат, хвататься рукой за кусты, стряхивая с них капли воды и во что бы то ни стало оставаться на ногах. Но самое главное — двигаться, двигаться вперед. Казалось, что они уже должны вот-вот добраться до жим-жима, но аномалия продолжала оставаться размытой массой. Начали появляться опасения, что преследователи смогут потренироваться в стрельбе гораздо раньше, чем артист рассчитывал. Он невольно оглядывался назад, опасаясь увидеть темные силуэты. К счастью, охотящиеся за ними люди перемещались гораздо медленнее, чем артист предполагал, возможно, опасаясь растяжек или мин, которые могли оставить беглецы. А так и случилось бы, будь у них с Лощиной необходимое снаряжение. Либо знали местность и не сомневались, что жемчужную цепь не преодолеть, а значит, жертвы в ловушке и торопиться некуда. Оба варианта играли беглецам на руку. Жим-жим оказался перед артистом внезапно. Холод защипал кончики расставленных пальцев, ноздри защекотал запах озона, плотный туман вдруг расступился, и аномалия предстала во всей своей убийственной красоте. Обычно жим-жим невидим, и определить его местонахождение можно лишь по сопутствующим признакам. Однако туман полностью преобразил аномалию. Сотни завихрений внутри гравитационного образования придавали тому непривычно четкие очертания. Серые сгустки клубились, сталкивались, поглощали друг друга, порождали новые. Целый микрокосмос, завораживающий и опасный. Зрелище невольно вызывало благоговейный трепет. Жим-жим возвышался над людьми, утопая верхушкой в туманной дымке. Страшно подумать, что будет, когда такая махина разрядится, — негромко произнес Макс. Стало понятно, что его тоже пробрало. — А ничего, — ответил артист, — ветерком тебя обдаст, и все. Вот если внутрь попадешь, то превратишься в кровавую пыль. Но снаружи ты можешь ее почти касаться без каких-либо последствий. Как там сзади, никого не видно? — Нет, пусто. Может, отстали? — Это вряд ли. Просто мы опережаем немного. Им же приходится проверять свой путь не только на аномальную активность, но и на предмет возможных сюрпризов с нашей стороны. Хотя скоро, я думаю, они догадаются, что мы пустые, если уже не догадались. Потому дальше придется практически бегом передвигаться. Ну как бегом? Быстрым шагом. О том, что после преодоления прямого участка предстоит какое-то время затратить на создание прохода через аномалию, к тому же не факт, что это у него получится, он старался не думать, но в подсознании держал постоянно. Оставив позади жим-жим, артист остановился, выверил направление и пошел вперед, задав сразу достаточно бодрый темп. И хотя он понимал, что прямо сейчас никто им в спину целиться не мог, но неприятный зуд между лопатками и в затылке заставлял часто оборачиваться. — Перестань дергаться, — сказал Макс, — а то снова куда-нибудь влетишь. — Я пока еще никуда не влетал. Отчего-то слова товарища задели за живое. — Вот и не стоит начинать, — проворчал лощина, и артист понял, что тому просто передалась его нервозность. — Да действительно, чего нервничать-то? Форма у них достаточная, местность знакомая, опыт тоже имеется. Он глубоко вздохнул, потом медленно выдохнул, успокаиваясь. Размытая тень мелькнула в тумане. Справа на уровне колен, а потом резко устремилась вверх. Артист успел заметить ее лишь краем глаза и поднять автомат, защищаясь. Тяжелая туша, покрытая костяными шипами, сбила с ног. Оскаленная пасть потянулась к горлу. Вонь из нее ударила тошнотворными парами. Когтистые лапы скребли по груди и животу, разрывая одежду. Артист пытался отпихнуть тварь, но та рывками продавливала его сопротивление и одним клыком уже продрала ему кожу на подбородке. «Макс!» — выдавил он. Вдруг перед лицом промелькнула подошва армейского ботинка. Хрустнули кости, и шипастая собака полетела в сторону. Желание поблагодарить товарища вдруг затмила другая мысль. «Если не в стае, то парами. Если не в стае, то парами», — пульсировало в голове одно из наставлений сувенира. До сих пор приходилось сталкиваться только со стаями. Пару встречать не доводилось. Но сувенир не мог ошибаться. Своего врага, мутантов, он знал досконально. А значит... «Макс, еще одна! Есть еще одна!» Но предупреждение запоздало. Сбитый с ног второй тварью, лощина перелетел через артиста и покатился по земле, сцепившись с собакой. Первая тоже пришла в себя и, недолго думая, набросилась на ту же жертву, которую уже подмял под себя сородич. Макс заорал, когда мощные челюсти сомкнулись на его плече. Вторую тварь он держал за края пасти, изо всех сил оттягивая от своего лица. Шипы на обеих собаках торчали во все стороны, делая мутантов похожими на уродливых дикобразов с изубренными плоскими пиками вместо игл. Вскочив, артист два прыжка оказался подле товарища. Всунул ствол автомата между торчащими костяными пластинами первой твари, плотно прижав его, почти вдавив тело собаки, и выстрелил, стараясь попасть в позвоночник. Мутант дернулся, прошитый несколькими пулями, и перестал шевелиться, но челюсти его так и остались сомкнутыми на плече человека. — Отцепи! Отцепи! — проговорил лощина, продолжая бороться с атаковавшей тварью. Направив на нее оружие, артист понял, что стрелять опасно. Мутант бросал свое тело в разные стороны, изматывая жертву. Изо всех сил пытался вырваться из схватки, чтобы потом впиться клыками в глотку. Добраться до морды застреленной собаки оказалось не так просто. Шипы остались раскрытыми, а сведенные последней судорогой мышцы не давали их отпустить. К тому же охотник и добыча находились в постоянном движении. «Да скорей же!» — выдавил Макс. Изловчившись, артист сумел таки просунуть пальцы под верхнюю челюсть клыкастой пасти, потом под нижнюю, и постарался отодрать их от плеч товарища. Лощина замычал от боли. «Твою ж мать!» Казалось, что задеревеневшие мышцы ни за что не поддадутся. Артист кряхтел от усилий. Острые зубы дохлой твари резали пальцы. Торчащие костяные пики цеплялись за одежду, мешая движениям и даже прокалывали ее, добираясь до тела. Тем временем вторая собака, обвив хвостом, усыпанным мелкими шипами, ногу лощины и, упираясь когтистыми лапами в складки ее одежды, рывками продвигалась вперед. Достать оружие Макс не мог. Для сопротивления напору мутанта требовались обе руки и все имеющиеся силы, которые постепенно начинали иссякать. «Артист! Быстрее!» «Ща!» — протараторил и, помогая себе криком, потянул в очередной раз. Показалось, что челюсти немного раздвинулись. Совсем чуть-чуть, но процесс пошел. Еще усилие, и плечо Макса освободилось из болезненной хватки. Не теряя ни секунды, артист включился в продолжающуюся борьбу. Схватил тварь за задние лапы и потянул вверх. Мутант дернулся, собираясь переключиться на новую цель, но лощина держал крепко. Несколько секунд потребовалось твари, чтобы осознать, из охотника она внезапно превратилась в добычу. Ее рывки стали еще сильнее, только теперь она не пыталась дотянуться до горла человека, а старалась вырваться. Хвост отпустил ногу Макса и обвил руку артиста. Мелкие шипы проткнули предплечье. Не удалось сдержать крик. «Твою мать!» Пальцы, держащие лапы твари, уже начали разжиматься. «Макс, вправо! Влево! Вправо!» Они начали раскачивать извивающуюся собаку. «Не получится далеко ее бросить, надо сразу стрелять». «Я смогу», — сказал лощина. «Готов?» «Да». «На раз-два». «Раз!» — артист собрался с силами. «Два!» Бросок получился корявым. Тварь в последнюю секунду сжалась, словно пружина, и резко распрямилась. Если бы ее не отпустили в этот момент, то она, несомненно, вырвалась бы и сама. К тому же хвостом шипастая собака по-прежнему цеплялась за руку артиста, и когда полетела в сторону, потянула за собой. Поэтому упала буквально в полутора метрах от лощины, а следом на земле оказался артист. Рукав превратился в лохмотья. Из неглубоких, но болезненных ран сочилась кровь. Радовало одно — предплечье удалось все-таки освободить. Но из-за неудачного броска тварь оказалась в опасной близости. На то, чтобы собраться и броситься на человека, у мутированной собаки ушло несколько мгновений. Инстинктивно артист попытался отползти назад, но с ужасом понял, что не успевает защититься. И в этот мир весь мир будто сжался до оскаленной, слюнявой, устремившейся к его лицу пасти. Оторопь сковала члены, лишила дыхания. Время не замедлилось, как это часто показывают в кино, а наоборот, все происходило слишком быстро. Быстрее, чем получалось среагировать. От ожидания страшной боли занемел затылок. Раздавшиеся над левым ухом выстрелы вмиг вырвали из состояния панического оцепенения, заставили вскрикнуть и резко броситься в сторону. Очередь разворотила твари морду и прервала смертоносный прыжок. Внезапно наступила тишина. Из всех звуков доносился только гул собственного тяжелого дыхания и биения сердца. «Артист!» — раздалось где-то далеко. «Артист, ты как?» Лощина потряс его за плечо. «А?» — пришлось потрясти головой, чтобы хоть немного прийти в себя. Перед глазами все еще плясали образы разрываемой пулями собачьей плоти. Брызги крови, ошметки шкуры и мяса, костяная крошка. «Ты цел?» «Да!» Потом прислушался к себе и повторил более уверенно. «Да! Тогда чего расселся? Валить надо!» Поднявшись, артист огляделся. Вокруг по-прежнему размытые контуры деревьев, мокрая трава под ногами. Два дохлых мутанта, словно саваном застилаемой пеленой наползающего тумана. Еще он понял, что потерял ощущение времени. Сколько длилась схватка, прямо сейчас он не смог бы сказать даже под дулом пистолета. Ясно лишь одно — имевшаяся фора наверняка иссякла, либо вот-вот иссякнет. Разодранную руку будто жгло огнем. Не помешало бы обработать, но уже некогда. — Да, идем, — сказал артист и зашагал вперед. — Хотя нет, стой. Достал бинт, быстро наложил повязку, попросил Макса затянуть. Потом снял с запястья плетеный браслет из парашютного шнура, быстро распустил, разрезал на две части и отдал одну товарищу. — Держи. «Иди ко второй собаке! Нафига? Делай, как я!» Он наклонился и поднял тушу ближайшей из убитых собак за передние лапы, накинул на одну из них петлю из шнура, затем обвязал им другую, после чего закинул дохлого мутанта за спину. «Мы не успеем уйти из-под обстрела», — пояснил артист наконец. Так хоть как-то сможем защититься. Наморщившись, лощина сделал то же самое. Все в крови, измажемся. Внимания на ворчание товарища артист не обращал. Его и самого не радовало тащить на себе окровавленный труп. «Мы как долбанные дикобразы переростки», — произнес Макс, справившись с задачей. Шипы на телах собак так и остались торчать везде, кроме брюха. «Готов?» — продолжал игнорировать высказывание товарища артист. «Угу. Держись за мной». Прошло уже немало времени, как они двигались по прямому участку, своеобразному коридору между скрытыми туманом аномалиями. Снова появилось ощущение, что кто-то целится в спину. Все время хотелось стянуть голову в плечи и полностью укрыться за тяжелой тушей на спине. «Теперь я нервничаю», — признался Макс, оглядываясь в очередной раз. «Как думаешь, они уже обогнули ту большую аномалию? Жим-жим?» «Ага, наверное. Если обошли, то сейчас мы мишени в тире». Из-за ран снизилась чувствительность в руке, а значит, появился риск не заметить аномалию. Полагаться приходилось только на счетчик. Армейский образец, конечно, в разы эффективнее обычного, только и зона любила преподносить сюрпризы. Как правило, смертоносные, но деваться некуда. Артист шагал вперед, отгоняя мысли о плохом. — Скажи, а почему мы не взяли снаряжение сразу? — спросил Макс. — В прошлый раз тебя это не особо интересовало. Тогда меня не пытались пристрелить сразу за периметром. Мне кажется, что ты и так все знаешь. Хочется языком почесать, так и скажи. Так и говорю. А я не в настроении трепаться. Вот ты гад. И что, молча будем идти? Анекдоты рассказывать ты не умеешь, так что тишина — отличный вариант. Они все еще продолжали обмениваться легкими колкостями, когда артист заметил, что деревья расступились. Туман немного рассеялся, а под ногами почувствовался подъем. Радость отразилась на лице улыбкой. «Макс, сейчас железная дорога, а после того, как пересечем ее, можно будет сбросить доспехи. Это радует, а то уже задыхаюсь от вони». Пологая насыпь тянулась вверх на несколько метров. Осталось подняться по ней, перейти железнодорожные пути, спуститься и укрыться за деревьями на другой стороне. С трудом верилось, что им почти уже удалось преодолеть опасный участок и не попасть под обстрел. Хотелось затаить дыхание, чтобы не спугнуть удачу. Но, похоже, судьба всеми силами давала сегодня понять, что расслабляться не стоит. Чуть впереди вдруг брызнул комьями земляной фонтанчик, заставив невольно остановиться на секунду. «Макс, быстрее!» В этот момент товарищ ойкнул и упал. Артист сразу вернулся к нему, взял за плечо, хотел приподнять, проверить, все ли в порядке, но рядом несколько пуль вспахали склон насыпи. Пришлось вжаться в землю. Тут же два весьма ощутимых толчка в спину возвестили о том, что импровизированный щит сослужил службу, а еще о том, что надо убираться с открытой местности и как можно скорее. «Твою ж! Макс, Макс, ты как? Куда тебя? Идти можешь?» Товарищ застонал, попытался рукой дотянуться до спины, чтобы нащупать рану. Еще одна пуля попала в тушу собаки на спине лощины. В лицо артисту брызнули костяные осколки от шипов и ошметки плоти. Схватив Макса под руку, он потащил его за собой. Ноги скользили по мокрой траве, пришлось упереться в землю рукой, чтобы не упасть. Лощина тоже пришел в себя и начал перебирать ногами. Насколько артист помнил, аномалий в этом месте быть не должно, если только блуждающие. Но если начинать их выискивать, то есть вариант очень скоро превратиться в труп. Нужно рисковать. Пули шлепали в опасной близости. Оружие невидимого стрелка наверняка снабжено тепловизором и глушителем, иначе бесшумно и прицельно бить в тумане просто нереально. К счастью, находился он, по всей видимости, достаточно далеко, потому что слишком часто промахивался, хотя клал кучно. На полпути к вершине насыпи одна из пуль прошила куртку под левой рукой, оставив две дыры, другая задела бедро, разорвав штаны и кожу. Артист охнул от жгучей боли, оступился, упал, инстинктивно схватился за рану, пальцы окунулись в кровь. Но он понимал, что останавливаться ни в коем случае нельзя, поэтому, превозмогая боль, продолжал двигаться вверх и тянуть Макса. Он боялся, что не сможет, но у него получилось. Подсознание добавило бодрости, подсказав, что рана, скорее всего, поверхностная. Лощина тоже собрался с силами и сам помогал артисту. Так, держа друг друга за куртки, они буквально вползли наверх насыпи, добравшись, наконец, до железнодорожного полотна. Две колеи уходили в туманную дымку, тускло поблескивая отполированными поверхностями рельс. Столбы линии электропередачи склонились над ними тощими истуканами, а провисшие провода придавали еще больше унылости пейзажу. Едва перевалившись через первый рельс, артист услышал, как по тому звонко ударила пуля. Прижавшись щекой к бетонной шпале, постарался отдышаться. Подтянул раненую ногу, осмотрел. «Сильно задело?» — спросил Лощина, лежавший чуть дальше в ногах. «Нет, царапина, но больно, сука! Ты как? В спину попала, пробила через тушу и влепила по ребрам, будь то кувалдой. Но пуля осталась в собаке. Твою мать, долбанные собаки! Если бы не они, мы бы успели. Зато они же нас сейчас и спасли». Артист сначала не ответил, потом произнес. «Все равно, долбанные твари!» Еще с полминуты они лежали молча. Затем артист подполз и перебрался через следующий рельс. Лощина последовал за ним. Промежуток между путями покрывал слой крупного щебня. Ползти по нему — удовольствие сомнительное. Камни впивались краями в тело, руки, ноги, настойчиво и болезненно, словно намеренно пытаясь добраться до костей и причинить как можно больше страданий и боли. Но вставать не решились и ползли вперед, бормоча ругательство под нос. Добрались до второго полотна, одолели его и спустились вниз. Там артист снял с себя тушу мутанта, послужившую неплохим щитом, отвязал слаб шнур и бросил дохлую собаку в ближайшие кусты. Туда же отправилась и вторая шипастая. Лощина других ранений, кроме как от ударившей в спину пули, не получил. Артист же наскоро перебинтовал ногу, затянув повязку потуже, чтобы хоть немного остановить кровь. Рана, как и ожидал, оказалась неглубокой, пуля прошла по касательной. Потом он проверил на руке ощетчик и, прихрамывая, пошел к деревьям. Мысленно благодарил судьбу за то, что на насыпи и рельсах не оказалось аномалий. Теперь же счетчик завибрировал почти сразу, а перемещаться пришлось с прежней осторожностью и не спеша. Но даже несмотря на это, оказавшись снова под защитой деревьев, почувствовали себя более уверенно. Маршрут артист помнил отлично. Ходили здесь с сувениром не меньше полудюжины раз. Туман начинал постепенно истаивать. Знание местности давало неплохое преимущество перед преследователями. Но эта вновь появившаяся фора потребуется, когда артист будет проделывать проход в аномалиях, скрывая жемчужную цепь, и растрачивать ее впустую не хотелось. Поэтому стиснул зубы и держал ровный, уверенный темп. Лощина не отставал, только один раз спросил, далеко ли еще. Артист буркнул «нет», даже не повернувшись. Он обливался потом и чувствовал, что начинает терять силы. Благо, оставалось пройти совсем немного. Наконец, впереди показались две выкорчеванные некогда могучие березы, упавшие на сородичей, образовав своеобразную букву «В». Как рассказывал сувенир, поваленные деревья — это последствия одного из неудачных опытов Чипа и Дейла, ставшие ориентиром для обнаружения места прохода. «Пришли», — сказал артист, останавливаясь перед березами, за которыми вытянулась уже различимая жемчужная цепь. «Куда?» — не понял Лощина. «Сразу за этими двумя березами можно пройти сквозь аномалию», — начал рассказывать артист, сбрасывая с себя рюкзак и оружие. «Кто бы нас ни преследовал, дальше они пройти не смогут». «А мы сможем?» «Мы сможем». Уверенность в собственном голосе вызвала удивление. Ведь всю дорогу с того момента, как он принял решение использовать открытый Чипом и Дейлом проход, его не оставляли сомнения в правильности такого выбора. Получится ли? Хватит ли сил? Не загнал ли он сам себя и товарища в ловушку? И только сейчас понял, что справится. «Сможем», — повторил артист, — «только понадобится твоя помощь». «Что требуется?» «Прикрывать меня и не подпускать никого дальше вон той осины примерно минут 20-25». Он указал назад, в сторону, откуда они только что пришли. «Если доберутся до осины, считай мне крышка. До этого меня будут скрывать деревья и аномалии. Даже если станут стрелять, там скопление мощное. Вон, видишь, артефакт дергается». Его такие гравитационные силы сейчас формируют, что любую пулю остановят. Как только я открою проход, нужно будет бежать ко мне бегом, так что постарайся, чтобы патроны к этому времени еще остались. Прижмешь их и побежишь ко мне. Через полтора метра разворачивайся и снова прикрывай, только по мне не попади. Я следом за тобой. 25 минут? Ты представляешь, сколько нужно патронов, чтобы сдерживать нескольких стрелков, а потом еще прижать их и прикрыть тебя? Пожав плечами, мол, твоя забота, артист присел возле корней одной из рухнувших берез и стал раскапывать жухлую листву. Откопал несколько двухметровых слег, 5 или 6 рогатин с длинными усами и короткой ножкой, а еще 3 увесистых камня. Наборы для вскрытия аномалий, оставленные здесь еще первопроходцами Чипом и Дейлом. Стряхнув налипшую грязь и отслоившуюся кору, внимательно осмотрел слеги и рогатины. Дерево намокло, но оставалось крепким, без гнили. Лощина тем временем выбирал место для своей позиции. Ножом срезал толстый слой дерна, выложил некое подобие бруствера. Пристроил ствол Калашникова в ложбинку, проверил и снял с предохранителя второй автомат, разложил запасные магазины так, чтобы те были под рукой. Все это артист замечал краем глаза. Основное внимание он сосредоточил на аномалии. Прошел между берез, плотную приблизившись к пока еще тусклым, но хорошо различимым 3-метровым сферам, встретившим его слабым потоком теплого воздуха, положил возле себя рогатины камни, привязал по центру 2 слег шнуры из парашютного волокна и воткнул в землю рядом с собой. Встал так, чтобы оказаться напротив места соприкосновения 2 аномалий, расставил ноги для устойчивости и закатал рукава. Замер на несколько секунд, концентрируясь, собирая в кулак волю, решимость, смелость, загоняя страх в самый дальний уголок сознания. Хотя напоследок тот все же прошелся мурашками по телу. Шмыгнув носом, глубоко вздохнув и резко выдохнув, он вытянул руки и приблизил ладони к дымчатой поверхности сфер. Кожа сразу начала покалывать, будто электрическими разрядами. Ощутимо потянуло холодом. Выверив и мысленно зафиксировав расстояние между своими руками и аномалиями, он принялся водить ладонями вдоль огромных жемчужин. Подсознательно он ожидал увидеть, как изнутри образований, словно из мрачной пучины, сейчас появятся какие-то чудовища, устремятся к его пальцам, набросятся подобно пираньям стремительно и смертоносно, располосуют кожу и мышцы до самых костей, кровь брызнет безудержным фонтаном, а дикая боль полыхнет огнем, пожирая его целиком. Захотелось отдернуть руки, спрятать за спиной, шагнуть назад, подальше от этих страшных существ. В глазах появилась резь, в легких жжение. Артист вдруг понял, что не дышит и не моргает. Голова закружилась, и он почувствовал, как его тянет вперед. Медленно, но неотвратимо. Еще секунда, и руки коснутся размытых поверхностей. Обеих сфер провалятся в них, и тогда аномалии просто разорвут его надвое. Проснувшийся инстинкт самосохранения взвыл тревожной сиреной, подключая защитные функции организма. Мгновенный испуг обрушился ледяным потоком, приводя в чувство, возвращая к реальности. Втянув воздух ртом, артист шумно задышал и все же отступил. «Твою мать!» — выругался он, понимая, что потерял драгоценные минуты. Рубашка промокла насквозь, и от ветерка, гонимого аномалиями, пробегала зябкая дрожь. «Ты в порядке?» Раздался сзади голос Лощины. Оставив вопрос товарища без ответа, артист стиснул зубы, усилием воли подавил воображение и усмирил непокорный страх. Взглянул на сферы и заставил себя осознать, что перед ним не живые существа, а всего лишь физические явления, просто обретшие странную, неестественную для этого мира форму. Одним словом, аномалии. Успокоившись и собравшись с духом, опять шагнул к ним и протянул руки. Снова покалывание и холод, но, в отличие от предыдущей попытки, все движения размеренные и четкие. Вспоминая все рассказанное и показанное сувениром, он искал зону проникновения. Со стороны он, вероятно, походил на какого-нибудь шамана или колдуна, делающего ритуальные пассы перед произнесением заклинания. Но, напомнил он себе, это не так. Ничего мистического, чистая физика. И когда ощущение холода сменилось влажным теплом сначала под пальцами одной руки, потом другой, понял, что обнаружил искомое, горячие пятна, как называл бывший командир квада. Не отводя взгляда от аномалий, артист взял ближайшую слегу, крепко схватился за нее обеими руками, прижав шнур, чтобы тот не болтался, и очень медленно направил один из заостренных концов в правую сферу, в том месте, где ощутил тепло. На прокол аномалия отозвалась резким гудением. По поверхности пошли маслянистые разводы, закручиваясь возле деревяшки. Затаив дыхание, он проталкивал слегу все дальше в аномалию, пока не почувствовал, что невидимая сила вдруг захотела вырвать палку у него из рук. Напряг мышцы, не позволяя аномалии сделать это. Пот сбегал по позвоночнику и лицу, пришлось дунуть вверх и поморгать, чтобы согнать соленые капли с ресниц. Борьба длилась пару минут, пока наконец не установился зыбкий паритет. Тогда артист медленно сместил руки к другому концу слеги и направил его в горячее пятно на второй аномалии. Та среагировала идентично соседке, загудела и пошла радужными разводами. Так же неспешно, как и с предыдущей, он погружал палку внутрь жемчужины до тех пор, пока та не схватила слегу и не потащила на себя. Теперь оставалось выдержать баланс проникновения в обе сферы, а дальше... За спиной грохнули выстрелы. Лощина открыл огонь. Непроизвольно вздрогнув, артист сместил слегу. В следующее мгновение силы, намного более могучие человеческих, вырвали палку из рук, раздробили на части и выбросили в разные стороны. Одна из щепок вонзилась артисту в щеку, заставив вскрикнуть. Еще несколько пролетели мимо и воткнулись в землю и дерево вокруг Макса. По счастливой случайности ни одна не попала в него самого. «Эй! Какого хрена?» — завопил тот, сжавшись в комок, когда куски деревяшки обстреляли его, подобно шрапнели. Злость от очередной неудачи затмила разум артиста. Хотелось орать, материться, ломать и крушить все, что попадет под руку, но позволить себе этого он не мог. Вместо того, чтобы дать волю чувствам, хладнокровно выдернул из щеки щепку, резким движением утер кровь, взял вторую слегу и начал все заново. На этот раз, уже зная, чего ожидать, действовал более уверенно, и вскоре синхронный гул обеих аномалий, нанизанных на двухметровую палку, радовал его слух. Осторожно, даже с неким уважением к окружавшим его, нет, не силам, стихиям, артист потянул слегу вниз. Постепенно, сантиметр за сантиметром, он продавливал сферы, заставляя их сминаться, изменять форму и расступаться в стороны. Лощина стрелял одиночными, но все чаще и чаще. Пули противника с визгом разрезали воздух, лупили по деревьям и земле вокруг. Судя по звукам, по ним палили как минимум четверо. Но, похоже, со своей задачей Лощина справлялся, и до осины враг пока не добрался. «Долго еще?» — голос товарища срывался от нервного напряжения. Только на ответ, как и на все остальное, артист отвлекаться не мог. Он продолжал давить на слегу, приседая по мере того, как та опускалась. Чем больше аномалии деформировались, тем сильнее гудели. Теперь они напоминали две трансформаторные будки, готовые вот-вот взорваться от перегрузки. За их гулом почти не стало слышно выстрелов преследователей. Когда до земли осталось не больше 20 сантиметров, артист крикнул. «Макс, приготовься! Как скажу, прижимай их и сразу ко мне. Пройдешь справа. «Не задень меня и аномалии, понял?» «Да», — ответил Лощина между выстрелами. «Мой автомат не забудь!» В очередной раз потерялось ощущение времени. На самом деле прошло минут 15-20, но артист мог поклясться, что часа полтора, не меньше. Он встал на колено, упершись правой ногой в землю. От усилий и напряжений начало сводить плечи и руки. Последние сантиметры давались особенно тяжело. Приходилось бороться не только с аномалиями, но и с самим собой, потому что хотелось нажать сильнее, поскорее коснуться земли, но артист знал, что делать этого ни в коем случае нельзя. Мучительно медленное движение, казалось, никогда не закончится. От пота промокли не только рубашка и куртка, но и штаны. Соленая влага заливала глаза, щипала губы и рану на щеке. Сувениру вскрытие аномалий давалось гораздо легче. По крайней мере, сложилось такое впечатление. Правда, по нему никто не стрелял, и он мог делать все спокойно, не рискуя каждую секунду получить пулю в спину. Наконец пальцы дотронулись до земли. Она оказалась сухой, теплой и удивительно бархатистой. Артист никогда не задумывался о том, как влияют аномалии на почву. Поэтому стало немного неожиданным ощутить подобное. В душе появилось странное и вместе с тем приятное чувство. освобожденная земля словно дышала. Но времени задаваться вопросами о сущности взаимодействия природы с чужеродными образованиями сейчас не было. Разжав занемевшие пальцы, он ладонями прижал слегу к земле. Потом сместил руки и, удерживая палку одной, по центру другой нащупал рогатины, воткнул их справа и слева от прижимающей палку руки и до упора забил камнем. «Все, пора!» «Макс, давай!» Сзади раздались несколько очередей. За те секунды, что прошли между выстрелами и моментом, когда товарищ пробежал рядом, бряцая оружием, артист успел поднять взгляд вверх и оценить результат своих усилий. Аномалии больше не походили на сферы. Они вытянулись вверх и возвышались над человеком гигантскими исполинами, по поверхности которых беспрестанно бежала рябь. Снова ожило воображение и почудилось, что зыбкие стены образовавшегося прохода источают злобу, невероятную ярость, даже яд, и мечтают лишь об этом — захлопнуться и раздавить наглеца, посмевшего издеваться над ними, обрушиться, расплющить, перемолоть в своих чревах и с ненавистью выплюнуть, раскидав на многие метры вокруг кровавые ошметки в назидание другим, желающим бросить вызов их мощи. Странно, но в прошлые разы ничего подобного не казалось, хотя память подсказывала, что все выглядело абсолютно так же. Как только лощина пробежал мимо, артист высвободил шнур, намотав два витка на пальцы и рванул следом. Едва аномалии остались за спиной, с силой дернул. Слега вырвала удерживающие ее рогатины, подскочила вверх и тут же превратилась в щепки. Аномалии сошлись с оглушающим грохотом. Не сбавляя хода, артист врезался в Макса, повалил того на землю и прижал, зная, что сейчас последует. Жемчужная цепь явила свой гнев. Словно артиллерийская батарея сделала залп. Аномалии срабатывали по очереди, расходясь в обе стороны от места вскрытия. От мощного воздушного потока закачались деревья. Те, что покрупнее, затрещали. Молодняк же, выросший на свою беду поблизости от скопления, вырвало с корнями. Канонада эхом прокатилась по лесу, подняв в небо птиц и распугав мутантов на земле. Артист лежал, уткнувшись лицом в прелую листву. Над ним проносились ветки и щебень, двигались гигантские массы воздуха, пытавшиеся оторвать его от земли и швырнуть как мусор, но он не испытывал даже малейшего волнения. А на губах блуждала довольная улыбка. У него получилось. Он одолел не просто аномалию, а свои страхи, свою неуверенность. Сейчас он чувствовал себя спокойным и сильным, способным на большее, чем даже мог подумать раньше. Когда порывы ветра стихли, он развернулся, сел и посмотрел на аномалии. Пока они проходили сквозь жемчужную цепь, туман рассеялся. После разрядки жемчужная цепь на какое-то время утратила свой перламутровый блеск и стала почти прозрачной. Сквозь трехметровые сферы удалось рассмотреть, что на другой стороне скопления находятся люди. Четверо. Камуфляжа, вооруженные. Один остановился прямо на том месте, где артист боролся с аномалиями. Ноги расставлены, в руках вал с обвесом. Почему-то сразу подумалось, что он старший в этой группе. Чуть подальше двое других поднимали с земли четвертого товарища, видимо, попавшего под ударную волну. Едва они увидели беглецов, как сразу открыли огонь. Артисты лощины инстинктивно снова распластались на земле, но когда поняли, что гравитационные силы, отделяющие их от противников, достаточно мощные, чтобы менять траекторию полета пуль, распрямились. Достаточно быстро бесполезность своей стрельбы осознали и преследователи. Человек, вооруженный валом, артист решил считать его предводителем, поднял руку, приказывая прекратить огонь. Поднявшись, артист неспешно отряхнулся, потом дерзко посмотрел на главного. «Какого хрена вам от нас нужно?» Его оппонент посмотрел куда-то назад и спросил. «Мы точно не сможем пройти?» Послышался негромкий голос, показавшийся смутно знакомым. «Точно!» Значит, был еще пятый, предпочитавший не попадаться на глаза. «Эй, я с тобой разговариваю. Вы кто такие?» «Да виделись уже. Неужто забыл, как банкой с сахаром мне череп чуть не проломил?» В голосе незнакомца звучало напускное дружелюбие. Теперь артист их узнал, те наемники, что пытались схватить его на пути от шляпы домой. «И чего вам от нас нужно? А ты разве еще не понял? Нет, мне говорили, что сталкеры тупые, но не думал, что настолько. Ладно, давай намекну. Незнакомец дернул с разгруза какой-то предмет, за аномалией не различить, и перебросил его на сторону беглецов. Предохранительный рычаг с коротким пшик отлетел в сторону, а граната по пологой дуге направилась прямо под ноги артисту. Первым среагировал лощина, схватил его и потащил прочь. На руке завибрировал счетчик. «Макс, осторо!» Они грохнулись на землю за мгновение до того, как раздался взрыв. И не приходилось сомневаться, что вслед за первой гранатой последуют и другие. «Бежим! Бежим! Бежим!» — заорал лощина, вскакивая. «Не туда!» — артист схватил его за руку и потянул за собой. Как он ожидал, в их сторону полетели еще две гранаты. Отбежать на безопасное расстояние не получалось. Оставалось надеяться укрыться за аномалиями. Расчет оказался верным. Обе гранаты попали в отбойник, вихревую ловушку, столбом уходившую в небо из широкой воронки на земле. Одна отправилась в сторону куда-то за деревья, другая — обратно к преследователям. Подорвались одновременно. Первая разломила молодую березку метров 10 справа от артиста с лощиной, а вторая жахнула на подлете к жемчужной цепи. Осколки прошлись по сферам скопления, отзвавшимся резким угрожающим гулом, и посекли ветки над головами преследователей. Те не ожидали подобного развития событий и бросились на землю, закрывая головы руками. — Ты куда? — забеспокоился лощина. Сам не понимая, что испытывает, артист вышел из-за аномалии и смотрел, как поднимаются враги. Он не мог сказать, что именно заставило его так поступить. То ли переизбыток эмоций и напряжения, то ли, наоборот, нехватка их по сравнению с тем, что он чувствовал, когда боролся с аномалией, находясь в нескольких сантиметрах от нее, ощущая теплое дыхание, играя с ней, осознавая, что фактически флиртует со своей смертью. Сейчас же наступившее пограничное состояние, либо полон, либо пуст, вызывало какое-то спокойное безразличие. Не приходилось сомневаться, что снова экспериментировать с гранатами преследователи не решатся, но и в покое тоже не оставят. Проглянуло солнце. Золотистые лучи проникли внутрь сфер, заставив их сверкать. Пока еще перламутр не затянул поверхность аномалии, артист успел рассмотреть, как четверо незнакомцев пошли прочь, туда, где ожидал их пятый. Прежде чем скрыться за деревьями, предводитель задержался между корней вывороченных берез и оглянулся. «Намек понял», — негромко произнес артист, не ожидая, что противник услышит, но отчего-то пребывал в уверенности, что непременно догадается о его словах.